Глава 10. Алиса. Официально гонки на пустыре нелегальны, но о них знают все. И однажды сам губернатор приезжал посмотреть на шоу. Мы не гоняем за деньги, мы катаемся в удовольствие. Именно поэтому нас еще не разогнали. Сухой воздух с песком оседает на зубах и неприятно скрипит. Пустырь – открытое место, поцелованное ветрами. Мототрасса, проходящая между барханов, закипают под раскаленным солнцем, создавая колеблющиеся в воздухе миражи. Степной ветродуй сегодня так не кстати разбушевался и гонит песок с вершин барханов, засыпая глаза и ноздри. Такое ощущение, что песок везде. В ушах, в волосах и в трусах. Еду медленно, глотая пыль от проносящихся мимо байков. Я ищу Саню, но из-за пыльной бури нормально никого разглядеть не могу. В стороне грохочет тяжелый рок, перебиваемый ревом моторов. «Лисичка, привет!» Со мной кто-то здоровается. Меня не спасают солнцезащитные очки, поэтому щурюсь и сооружаю из ладони козырек. Приветствую в ответ и кручу головой по сторонам. «Коваль, сюда!» Сашкин голос как маяк, на который я следую на минималках по наитию. Первыми замечаю хромированные золотые катки синей Ямахи Малеева. При виде этого байка у меня инстинктивно начинают капать слюни. Я ни разу не сидела за рулем легендарного мотоцикла друга. Санька мне его не дает, и я даже не представляю, что должно произойти, чтобы Малеев разрешил прокатиться на своей железяке. Его синяя Ямаха прекрасна. Икона, поражающая воображение. От острой щучьей морды до вздернутого вверх хвоста. Эта машина создана для трека. «Привет. А где шлем?» — хмурится друг. Закатываю глаза и киваю себе за спину. Я еле втиснула его в рюкзак, но двигаться в нем в такое пекло сродни самоубийством. На мне и так полная экипировка. Под черепахой я истекаю потом, как в бане, и даже воздухонепроницаемая куртка не вентилирует мою кожу. Ну и пекло. Стягиваю с головы белую бейсболку с логотипом отцовской строительной фирмы и обмахиваюсь ею. Есть вода. Обычно, когда ребята устраивают такие заезды, они предусматривают все. Закупают снеки, воду, топливо, мотозапчасти и медицинские средства первой помощи. Сашка ныряет в огромную сумку-холодильник и достает оттуда бутилированную воду. «Лови!» – бросает, а я ловко ловлю. Огромными жадными глотками пью спасительный напиток. Кайф! Теперь жить можно. Какие результаты? Опустошив половину, закрываю бутылку. «Пятый круг. 4 из 5 у Дориана», – кратко информирует Малеев. «Я пойду на 6-й», – сообщаю, подбрасывая бутылку в руках. «Через мой труп». Моментально мой друг становится свирепым быком, вставая в позу. «Значит, через него», – ехидно улыбаюсь и посылаю Санечке воздушный поцелуй. «Коваль, ты совсем рехнулась? Капец, ты ненормальная». Друг пинает переднее колесо моего японца. «Черта с два я тебя пущу!» Угрожающе наставляет на меня указательный палец. «А я не спрашиваю, папочка!» Раздражаюсь в ответ. «Мне надоело, что Малеев постоянно указывает мне, что и как делать. Я бесспорно уважаю и люблю друга, прислушиваюсь к его советам, но принимаю решение я самостоятельно». «Алиса!» Сашка подлетает настолько близко к моему лицу, что я на себе чувствую веяние его длиннющих ресниц. «Ты видела, какие сегодня пыльные бури? Видимость никакая. Куда тебя несет, сумасшедшая?» «Ребята 5 кругов отмотали, все нормально?» Взрываюсь я. «Почему со мной обязательно что-то должно случиться?» «Блин, да я ждала этого дня, как явление Христа народу. Из-за гонок я занятия по плаванию отменила, Малеев. А теперь ты считаешь, что какой-то ветер сможет меня остановить?» «Ну, зашибись ты, больная. У парней опыт более твоего, дура», — ругается Сашка. «И мозги у них на месте». «Ну, спасибо, дорогой друг. Такого, значит, ты обо мне мнение». Завожу двигатель, гневно бросая в Малеева взгляд полный обиды. «Пусть катится к черту со своей заботой. Еще и дурой безмозглой считает. «Алиса, стой!» – орет чертов папочка, хватаясь за руль. «Включи мозги! Руки убери! И не нужно мне приказывать!» «Алис, я прошу, остановись!» Саня отпускает, но идет рядом, все еще взывая к моему рассудку. «Пожалуйста!» Сашка смотрит такими глазами, что мое сердце чуть вздрагивает. «Черт! Ненавижу ругаться с другом! Но я принимаю решение сама. И точка!» «Встретимся на финише!» Подмигнув, выкручиваю газ. «Идиотка!» «Возможно, но я делаю то, что хочу. Это моя жизнь. И если мне суждено разбиться насмерть на байке в дюнах, то пусть это будет красиво. Просидеть всю свою жизнь офисным планктоном от звонка до звонка не для меня. Бояться, что тебе на голову упадет кирпич или огромная снежная глыба с крыши, тоже мимо. Ходить в магазин за хлебом и стоять в очереди в регистратуру, чтобы записаться на прием к проктологу, потому что от офисной сидячки вылез геморрой в заднице, меня не устраивает. Я не могу жить в мире условностей и стереотипных ценностей. Я свободна. Я вольная птица. Подаю на себя заявку в следующий круг и еду на старт. Достаю шлем, настраиваю GoPro-шечку, чтобы запечатлеть свой сегодняшний триумф. Крепко фиксирую ремешок на мотошлеме, чтобы во время езды не разболтался. Подушечками пальцев собираю пыль с переднего колеса и растираю в ладони. Мой ритуал перед началом заезда. Надеваю перчатки, когда за спиной слышу грозный ультиматум. «Она никуда не поедет. Яр, вычеркивай ее из заявки». Запыхавшись, чеканит Малеев. Яростно сжимаю кулаки. «Достал просто!» «Яр, не слушай его!» Рявкаю я. «Я поеду!» «Ярослав, ты ведь понимаешь?» «Малеев, иди нахрен!» «Ребят, до начала старта 3 минуты. Вы уж разберитесь быстрее, а?» Смотрит на время наш букмекер. Но я не дожидаюсь, пока Малеев начнет меня отчитывать при всех. И срываюсь на линию старта. Равняюсь с Дарианом, который до этого выиграл 4 заезда. У нас с ним давние счеты. У меня ни разу не получалось его обставить. Не могу сказать, что он профи. Он просто гребаный везунчик и задира. Но сегодня я собираюсь подвинуть его везучесть своим упрямством. «Кто к нам пожаловал?» Мерзко протягивает Дариан, проходясь по мне оценивающим сальным взглядом. «Сама мотолиса решила показать мастер-класс». В его словах я отчетливо слышу издевку. «Надеюсь, с прошлого раза тебе есть чем удивить?» Злорадно выгибает бровь. «Опасайся поворотов, малыш!» Бросаю придурку и опускаю визор. Я не слышу, о чем воняет чертов мудила, потому что мой слух сосредоточен на счете. 4, 3, 2... Старт! Рев моторов и визг шин заглушают ликование зрителей. Кроме участников, здесь много тех, кто приезжает просто посмотреть и проникнуться гоночным вайбом. Загородная недостроенная дорога имеет форму неправильного кольца, протяженностью в 12 километров с несколькими крутыми поворотами. Эту трассу я хорошо знаю, но сегодня Малеев прав, впрочем, как и всегда. Я ни черта не вижу. Поднятая в воздух пыль не сколько ветром, а скоростью байков создает ощущение туманности. Мимо пролетает Дариан, прихватив песчаный край обочины, и окатывает меня дымом, перемешанным с пылью. «Сукин ты сын, долбанный Дариан!» Его дешевые понты уже давно никого не впечатляют. Бросаю экстренный взгляд в зеркало и перестраиваюсь влево, подрезая чувака на БМВ. Моя кровь разгоняется по телу, а уши закладывает с каждой выжимаемой передачей. Это адреналин. Я чувствую легкое покалывание на коже и задерживаю дыхание. Ощущения невесомости и приятного страха наполняют меня без остатка. Я уже ничего не вижу, кроме 3 мотозадниц, которые непременно мне нужно догнать. В ушах свистит скорость, а сердце несется быстрее, чем мой ниндзя. Крепко сжимаю руль, становясь с моим железным конем одним целым. это непередаваемое ощущение взаимной диффузии. Наклоняю корпус, практически укладываясь на топливный бак. Под ногами чувствую всю мощь своего японца. Впереди тот самый вредный поворот, из которого не раз вылетали ребята. Я знаю, что нужно сбросить скорость, чтобы качественно войти в поворот. Но я не была бы Алисой Коваль, если бы следовала правилам. Бросаю взгляд на спидометр, и вместо того, чтобы забавлять, сильнее выкручиваю ручку газа. Мой байк реагирует как пес, сорвавшийся с цепи. Мы чувствуем друг друга. Поэтому, когда мой ниндзя втискивается между Хондой Дориана и китайцем, я практически полностью доверяю свою жизнь железному монстру. «Двигаемся, мальчики! Дамы, вперед!» Со скоростью света проношусь по тоннелю из байков, вхожу в поворот, на секунду прикрывая глаза. Я распахиваю их тогда, когда мчусь по прямой абсолютно живая. «Ю-ху!» – ору себе в шлеме, с трудом соображая. Еще пару виражей прохожу на автомате под действием эйфории и концентрированного адреналина. Финиширую первое. И когда полностью останавливаюсь, не сдерживаюсь и устраиваю феерический отжиг. Включаю первую передачу, закусываю передний тормоз и отпускаю сцепление до загрузки передней подвески. Щедро добавляю газу и отпускаю сцепление. Заднее колесо срывается и начинает буксовать на месте, орошая зевак дымом с песком. Сжигаю резину нахрен, но мне ни черта не жалко, потому что праздную ошеломительный триумф. Знаю, что Малеев придушит меня из-за сожженных покрышек, но, блин, я это сделала. Я уделала долбанного Дориана. Когда я снимаю шлем, мои перепонки разрывают свист. Ко мне подлетает дядя Юра и стаскивает с мота, чтобы зажать в своих громадных объятиях. «Моя девочка, как красиво ты их, а?» Юра кружит меня, словно пушинку. Меня поздравляют лица, которые вращаются относительно меня. «Поздравляем! Лисичка, молодец! Да опять, сестра! Красотка, Unreal!» И только одно лицо смотрит на меня с осуждением. Прошу дядю Юру отпустить меня на землю и бегу к Малееву, запрыгивая на жилистую спину. Обнимаю его бедра ногами, цепляю за шею. Друг пытается меня скинуть, как раздражающий рюкзак, но я цепляюсь мартышкой и не собираюсь никуда сползать. «Ну как я?» – шепчу на ухо Сане, не прекращающему движения. Он идет вперед с болтающейся мною у себя за спиной. «Как идиотка». «Рррр, до сих пор не остыл? Ну, Сань, ты видел? Видел?» «Как ты чуть не отправилась на тот свет?» «Видел». «Ну не будь таким душным!» Целую друга в потную шею. «Скажи, я крутая!» «Ты крутая!» Саня удается меня скинуть. «И чертовски глупая!» «Иди сюда!» Друг притягивает меня за рукав куртки и обнимает, утыкая мою непутевую голову себе в грудь. Его сердце, точно оркестровые литавры, тарабанит аллегро. Волновался мой герой. «Я переживал за тебя». Его голос такой тихий и нежный, что я начинаю себя ненавидеть за то, что постоянно приношу этому святому человеку беспокойство. Даже мой отец не волнуется с такой силой, как этот неродной по крови человек. «Знаю. Но ты меня все равно любишь?» «Люблю», — вздыхает Малеев. «В обнимку шагаем к ребятам. У меня сейчас перевозбуждение. В груди кипят непередаваемые эмоции». Проходим мимо небольшой компании мужиков, и я замечаю знакомую физиономию. Тот мудак, новенький, между ног которого я проехалась с превеликим удовольствием, улыбается и при виде меня начинает лениво хлопать в ладоши. Фыркаю и отворачиваюсь. Мне нахрен не сдалась его похвала. «Сань, а этот что здесь делает?» Незаметно киваю подбородком в сторону родственника Палыча. «Кто?» «Он тот, смертник!» Сашка пожимает плечами, давая понять, что не владеет такой информацией. До позднего вечера мы зависаем на пустыре, и я снимаю происходящее на камеру для своего субботнего влога. И только тогда, когда песок сыпется изо всех щелей моего тела, а волосы превращаются в сухую солому, я неспешно возвращаюсь домой. и еду без шлема, давая распущенным волосам свободу. Они развиваются, периодически ударяя по лицу. Всю дорогу ощущаю напряжение, будто за мной кто-то наблюдает. Я кручу головой по сторонам, но никого не вижу. Я не удивлюсь, если из-за чрезмерного выброса в кровь адреналина у меня развивается паранойя. Заезжаю на заправку и иду в кассу. Оплатив полный бак, заправляю железного монстра. Возвращаю пистолет на место и резко оборачиваюсь. На противоположной стороне дороги стоит черный всадник на Ямахе. Тот самый незнакомец, которого я уже встречала. И пусть его тонированный черный визор опущен, я чувствую, что он смотрит на меня. Это ощущение не покидало меня весь обратный путь. Быстро забираюсь на мот, но всадник неожиданно газует и устремляется вверх по дороге. Я хочу его догнать, но у меня не получается. Он такой шустрый и резкий, что я теряюсь в потоке машин. Выглядываю по сторонам и бью ладонью по бензобаку, когда его не нахожу. «Да кто ты, мать твою, такой?»